сидели брат Андрей и Володя. Володя спал, положив голову на книгу. Иван, пьяный, устремился к дивану. Он долго мучился, пытаясь подвинуть диван под себя, как подвигают стул. «Ты пьян, Ваня», — сказал брат. «Я тебя ненавижу», — ответил Иван. «Ты идол. Ну как тебе не стыдно, Ваня? Ложись, спи. Я тебе дам подушку. Сними котелок. Ты не веришь ни одному моему слову. Ты тупица, Андрей. Не перебивай меня, иначе я разобью абажур о Володину голову. Молчи. Почему ты не веришь в существование Офелии? Почему ты не веришь, что я изобрел удивительную машину? Ты ничего не изобрел, Ваня. Это у тебя навязчивая идея. Ты нехорошо шутишь. Ну как тебе не стыдно, а? Ведь ты меня за дурака считаешь. Ну что это за машина? Ну разве может быть такая машина? И почему Офелия? И почему ты котелок носишь? Что ты, старьевщик или посол? Иван помолчал. Потом, как бы разом протрезвев, он поднялся и, сжимая кулаки, пошел на брата. «Не веришь? Не веришь? Андрей, встань. Встань, когда с тобой говорит вождь многомиллионной армии. Ты смеешь мне не верить? Ты говоришь, такой машины нет? Андрей, обещаю тебе, ты погибнешь от этой машины». «Ну не бузи», — ответил брат, — «ты разбудишь Володю, плевать на твоего Володю. Я знаю твои планы. Ты хочешь мою дочь отдать Володе, ты хочешь вывести новую породу, но моя дочь не инкубатор. Ты ее не получишь. Я не отдам ее Володе. Собственными руками я ее задушу». Он сделал паузу и с поигрыванием в уголке глаза, засунув руки в карманы и как будто подняв руками брюшко, которое выпятилось, сказал полным ехидства тоном: «Ты ошибаешься, братец. Ты самому себе очки втираешь. Ха-ха-ха, миляга. Ты думаешь, что Володю ты любишь, потому что Володя новый человек? Дудки, Андрюша, дудки. Не то, Андрюша, не то. Совсем другое». «Что же?» — спросил грозно Андрей. «Просто стареешь ты, Андрюша, и просто тебе сын нужен, и просто отцовские ты питаешь чувства. Семья, она вечна, Андрей, а символизация нового мира в образе малозамечательного юноши, известного только на футбольном поприще, это чепуха». Володя поднял голову. «Привет Эдисону нового века!» — воскликнул Иван. «Ура!» — и пышно раскланялся. Володя молча смотрел на него. Иван хохотал. «Что ж, Эдисон, и ты не веришь, что есть такая Офелия?» «Вас, Иван Петрович, надо посадить на канатчикову дачу», — сказал, зевая, Володя. Андрей издал короткое ржание. Тогда проповедник швырнул котелок на пол. «Хамы!» — крикнул он. И после паузы: «Андрей, ты позволяешь? Почему ты позволяешь приемышу оскорблять твоего брата?» Тут Иван